Татьяна Рик, крыса Земфира, мутант. Страшилки, смешилки. Москва, Априори Пресс, 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Дорогие читатели, взрослые и не очень взрослые, вы, наверное, знаете какие-нибудь страшные истории. Самую первую в жизни страшилку-пугалку про голубую королеву мне рассказала моя подружка Ирка, когда мы сидели вечером возле подъезда. Ужасно страшная история. Потом я слышала много-много таких историй и во дворе, и в лагере, но вы, наверное, их тоже уже знаете. Потом я как-то незаметно выросла и стала писательницей. А однажды мне в голову залетела собственная страшная история, и я ее записала. Как раз в это время меня пригласили выступить перед второклассниками из одной школы. Им так понравилась эта моя история, что они попросили придумать еще, и я придумала еще. А потом еще и еще. Так и получилась эта книжка. Читайте, пугайтесь. И кое-где смейтесь. Ваша писательница-пугательница Татьяна Рик. Постскриптум. А страшную историю про голубую королеву я переделала по-своему. И она, по-моему, стала еще интереснее. С нее и начнем.